28. Я пью чай и жду, пока все закончится. Решаю пока позвонить Машке. Она мне стесняется трезвонить. Вбила себе в голову, что чем-то помешает мне и Косте. Как визит к юристу? Что она сказала? Машка, как всегда, берет быка за рога. Хочет напугать Олега уголовкой и вынудить уступить мне половину квартиры. Yes! Я знала, что на Таню можно рассчитывать. Наша баба. Да, только ее время стоит, как крыло самолета. Конечно, потому что она сможет тебе помочь. Нет, бывают всякие штуки, и неудачи, и судья подвернется какой-то не такой. Но Таня не стала бы браться, если бы понимала, что дело швах. Когда в суд? Она сказала, что завтра отдаст все документы. И если получится разжалобить судью, то уже через неделю будет первый суд. У нее точно получится, она спец. Я ей еще позвоню, поподробнее расскажу про твоего Олега. Надо ж, какой гандон. Знаешь, а ведь меня отпустило. Признаюсь я. Я так переживала, что он меня разлюбил. Не знала, куда деваться. А теперь... Теперь мне больно, но только потому, что жаль времени. И за собственную дурость стыдно. Ну еще бы. Рядом с таким мужиком, как Зарецкий, все быстро заживает. Даже разбитое сердце. Маш, ну что ты несешь? Какой мужик? У него у самого проблем по горло. Свои проблемы он решит. И твои тоже, если откроешь свои глаза. А если ты их еще и накрасишь и достанешь из чемодана то самое кремовое платье... Маш, я осталась тут на неделю. Помогу ребенку. Прежде всего, ребенку. Взрослым мужчинам я больше не помогаю. Можно подумать, он тебе не нравится. Нет, не нравится. Спорю из принципа. И Машка это знает. Знаешь, я даже по телефону слышу, когда ты врешь. Тебе нравится Зарецкий, а ты очень понравилась ему. Да еще и его дочка выбрала тебя как защитницу. Лика, ты же никогда не была дурой. Была. Ровно 4 дня назад. Теперь отвыкаю. Прекрати, а? Ты же понимаешь, что это шанс. Шанс на что? Маша, я беременна. Представляешь, как будет счастлив Костя об этом узнать на нашем первом свидании? Мол, давай погуляем, сходим в ресторан. Правда, у меня токсикоз, но это пройдет через 8 месяцев. Ты знаешь много мужчин, которым нужны чужие дети? Я знаю много мужчин, которые просто любят своих женщин. У Зарецкого тоже ребенок, и он его не через клонирование получил, а естественным путем. Маша, я не хочу об этом говорить. Тут и так все на грани дикого скандала. Его жена сегодня вернулась, и ее тут никто не ждал. И что? В голосе Маши слышатся кровожадные нотки. Пока не знаю. Я на кухне. С тобой разговариваю. Заканчивай играть в бедную родственницу. Иди туда. Если ты не хочешь спасать Зарецкого, спасай его дочку. Я уже с этой Оксаной немного поругалась. Не думаю, что всем станет лучше, если я поругаюсь много. Лика, если бы на меня положил глаз такой мужик, я бы по трупам шла. А ты ленишься из кухни выйти. Ладно, продолжай сидеть. Под лежачий камень ведь. Пословицу помнишь? Помню. Как ты себя в целом-то чувствуешь? Спрашивает Машка. Да, нормально. Тошнит немного. Но только по утрам. Надо к врачу на наблюдение. Вот и съезди завтра. Загружай себя делами, чтобы меньше оставалось на грустные мысли. Мне бы наоборот немного разгрузиться. Но к врачу схожу. И тебе позвоню потом. Может, мне тебя подвезти? Я машину починила. Нет, мне Костя дал авто с водителем. Не смогла отговорить. Но я пыталась. Лика, я даже не буду говорить, кто ты после этого. Он очень настаивал. Слушай, а когда он за тобой с обручальным кольцом в зубах будет бегать, ты тоже не заметишь? Ехидно говорит подруга. Маша, все, давай, иди всех спасать. И завтра позвони мне или напиши. Я отключаюсь, наливаю себе наш с Мирой чай и понимаю, что очень устала. И даже если сейчас Оксана начнет бегать по дому и бить посуду, я просто пройду мимо и отправлюсь спать. Нет, не так. Возьму к себе Миру, запру двери и буду спать. Поэтому я осторожно иду в свои комнаты. Но в квартире тихо. В спальне Миры горит слабый свет. И когда я прохожу мимо дверей, слышу, как Костя читает дочке сказку про муми-троллей. Вот ведь. Значит, мама и папа всё-таки сумели договориться. И наверняка меня завтра попросят отсюда, как мешающий семейному счастью элемент. Ладно, гнать буду завтра. Значит, и думать об этом я буду завтра. Добираюсь до своей ванной, принимаю душ, и потом, даже не расчесав волосы, падаю в кровать. День меня вымотал. Решаю напоследок заглянуть в телефон и вижу там два сообщения. Одно от Кости. Просто «спасибо». И смайлик с поклоном. Я улыбаюсь. Мелкий знак внимания приятен, хотя я ничего особенного не сделала. Второе сообщение работает как чашка крепкого кофе. Оно от Олега. Я не ожидаю ничего хорошего, но всё-таки открываю. «Только попробуй, сука». Я выключаю телефон и плачу в подушку. Не потому, что ощущаю себя несчастной, а потому, что устала быть одна против целого мира. Но через минуту уговариваю себя перестать. Неправда. Я не одна. Со мной мой ребёнок. Хорошенький мальчик или прелестная девочка. У меня есть мой ребёнок, а у Олега только его ненависть. Наплакавшись, начинаю соображать. Что-то изменилось, раз Олег написал мне. Ведь когда мы забирали вещи, и я обещала, что буду бороться за своё имущество, он был сдержан. Интересно, что случилось? Неужели до Веры дошло, что она такая же пешка, только покрупнее, и она кинула моего неверного муженька? Или Маша позвонила ему и испортила настроение? Я понимаю, что плакать больше не хочется. Наоборот, мне становится легче. Если Олег угрожает, значит, я впереди. Я выигрываю. На следующий день я понимаю, как же я ошибаюсь.